Глава 96. Левелин. Я, конечно, ожидала, что Азазель произведет фурор, но не думала, что люди будут настолько ошеломлены. Все случилось быстро. Артефакт продолжал мерцать, ослепляя своим светом, а голоса аристократов становились громче. «Да здравствует король Айлар! Да здравствует принц Азазель!» «Принц! Уму непостижимо!» Лишь сейчас, стоя у пьедестала и смотря на своего любимого мужчину, я осознала, что нахальный сит, который ворвался в мою примерочную, лазил по трясине, собирая цветы, ночевал со мной на пыльном полу какой-то захудалой сторожки и колол дрова в доме местной травницы, имел королевское происхождение. Азазель раньше не сильно оглядывался на свой статус, и что-то подсказывало, ничего не изменится. Он был настоящим, искренним и таким живым. Я гордилась им, гордилась тем, что именно обо мне были его мысли. Вот только к радости за Азазеля и его отца вдруг примешался страх. Наследный принц — это ведь не просто ношение короны. В дальнейшем моему Сиду предстояло сесть на трон, и если я хотела остаться с ним, к такому меня жизнь не готовила. «Ты!» Вырывая из тревожных мыслей, раздался голос за спиной. Мои защитники среагировали мгновенно, оборачиваясь, и я последовала их примеру. Стефан. Его кожа напоминала белое полотно. На лбу и шее поблескивали капельки пота. «Прочь с дороги!» Кинул он свирепый взгляд на Тессона, когда рыжеволосый сит шагнул вперед. «Это непутевая девка, моя жена!» «Думаю, любезный, с вашей стороны было бы разумно проявить уважение к спутнице принца», — холодно ответил ему Амдир. «Спутница принца? Она моя, слышите? Ты!» — ткнул в мою сторону пальцем муженек Левелин. «Ты обманула меня!» — взвыл он как можно громче, старательно убеждаясь, что все гости услышат его стенания. «Сбежала со стражником, а теперь что я вижу? Позор!» «Стыдно должно быть. Его высочество, вероятно, и не догадывается, насколько падшую женщину привел на бал. Змея! Если бы герцог Руше был жив!» «Закрой рот!» — выпалила я, чувствуя, как скулёж Стефана начинает действовать на нервы. Я прекрасно понимала, какую игру он затеял. Двери оказались закрыты, препятствуя его побегу, и лучшее, что он мог сделать, — переложить всю вину на меня. В этом мире слово «мужчина» имеет куда больший вес, нежели женское. Вот только мой благоверный не учел одну важную особенность. Мои спутники знали правду. «Что? Да как ты смеешь?» Все так же наигранно ухал мужчина, хватаясь за сердце. «Неблагодарная. Людей бы постыдилась. Мало того, что явилась на бал, так еще и опозорила его высочество своим обществом». «И чем же, хотел бы я знать, моя леди меня опозорила?» Голос Азазеля за спиной не стал удивлением. Понимала, что стоит любимому заметить конвульсивные потуги этого несчастного, и он обязательно присоединится к веселью. Такое мой сит просто не смог бы пропустить. «Ваше высочество!» — поспешил поклониться Стефан, сгибаясь в спине. «Поздравляю с воссоединением с отцом. Это большое счастье для всего Альхерона. Я молю вас, простите мою неверную супругу. «Вы здесь новый человек. Полагаю, ей удалось ввести вас в заблуждение?» — тараторил этот дурак. «Я не человек», — безэмоционально произнес Азазель, смотря на лебезящего перед ним аристократа со всей холодностью, на которую только был способен. «Да, да, вы сит. Невозможно не заметить вашу природную стать. Хватит», — пресек лицемерный поток любезности новый принц Альхерона. «Говорите по существу, герцог. Я не привык тратить время на пустой трёп». «Ага, ты не привык?» — фыркнула мысленно, старательно сохраняя маску растерянности и страха на лице. «Болтун каких поискать?» «Да-да», — закивал болванчиком он. Рокот собравшихся зевак усиливался. Любопытные аристократы, не скрывая своего интереса, подходили все ближе, прислушиваясь к каждому слову. «Что здесь происходит?» — вмешался в неловкую ситуацию его величество. «Сын?» «Да вот, пытаюсь разобраться». Азазель сделал еще шаг, приближаясь ко мне. «Говорите, герцог Аберон». «Ваше Величество!» — упал на колени этот убогий. «Прошу простить мне мой обман. Стыд заставил говорить неправду. Как я мог рассказать, что моя супруга сбежала из дома? Я больше месяца не знал покоя. Столько сил потратил на поиски этой неверной женщины. А я всегда знала, что эта девица ненадежная», — зашептала какая-то дама. «Согласна. Такой правильной казалось. А тут мужа бросила, сбежала. Выходит, сначала с одним время проводила, потом нашему принцу голову запудрила. Вертихвостка». Слова этих сплетниц раздражали, но не достигали цели. Мне было плевать, что они думают. Я знала свою правду, и ее знали те, чье мнение для меня имело значение. Это самое главное. И все же рука Азазеля коснулась моей спины, незаметно поглаживая. Его волновало, как я восприму упреки недалеких барышень, делающих выводы лишь на основе нескольких слов. «Встаньте!» — задумчиво хмыкнул король, смотря как стенающий поднимается с пола. «Так, так, так. Это проблема. Герцогиня Руше. И вам не стыдно?» — буркнул он. «Не стыдно, что со своей бедой разбирались сами. Они пришли сразу ко мне. Я огорчен, дитя. Кстати, герцог Оберон, за последнее время мне довольно много стало известно, в том числе благодаря наследному принцу и вашей супруге. Полагаю, разумнее всего будет расторгнуть брак», — как бы невзначай обмолвился монарх. «А, и еще. Вы будете лишены титула незамедлительно». Рокот стал громче. Аристократы, пребывая в растерянности, переглядывались между собой, ошеломленно хлопая глазами. «Что? Но за что? Я смиренно следовал вашим указам, был верным подданным, и это несправедливо. Вот-вот, я стал жертвой. Все из-за того, что наследный принц заинтересовался моей женой? Вы готовы наказать невиновного человека?» «Невиновного?» — вздохнул монарх. «Видят боги, герцог Оберон, не хотел я вас прилюдно позорить». «Хотел, очень даже хотел», — хмыкнула я мысленно, наслаждаясь восхитительной сценой уничтожения того, кто разрушил семью Руше и лишил жизни бедную девушку. «Вы ведь знали, что Стефан не сможет заткнуться, самостоятельно выкапывая себе яму». Поджав губы, чтобы скрыть улыбку, я вздохнула. «Смотри, Левелин, смотри внимательно. Сегодня этот ублюдок потеряет все. Ты будешь отомщена. Это меньшее, что я могу для тебя сделать». «Приведите пленника!» — крикнула Азазель на весь зал, и двери распахнулись, словно только и ожидали приказа. Впрочем, именно так все и было. Толпа расступилась, пропуская стражу, ведущую усатого крупного мужчину средних лет, закованного в цепи. Испещренное морщинами лицо, острый и тяжелый взгляд темных глаз, ненависть, отразившаяся на лице. Даже сейчас этот человек заставлял меня ежиться. Стоило лорду Карлтону показаться в тронном зале, и ноги Стефана подкосились. «Ваше Величество, Ваше Высочество», — поклонился главным мужчинам королевства страж, протягивая несколько бумаг. «Это было найдено в личных архивах арестованного». «И что же это может быть?» — хмыкнул король, скользя взглядом по тексту. «Как интересно. Герцог Оберон, вы узнаете данный документ?» «Нет, никогда не видел». Остервенело мотая головой, затараторил Стефан, лицо которого окончательно лишилось цвета. «Меня подставили, оклеветали», — поспешил заверить он. «С чего вы решили, что не ознакомлены с текстом?» — хмыкнула Азазель. «Знаете, даже немного жаль. Думал, придется добиваться признания, но тут все как на ладони». Забрал он бумагу отца. «Так понимаю, лорд Карлтон решил подстраховаться». Кинув взгляд на усатого, усмехнулся любимый. «Вот и отлично. За помощь в неком тайном деле Стефан Оберон обязуется передать в единоправное владение лорду Агнесту Карлтону свою супругу. Мне казалось, что рабство на землях Альхерона противозаконно». Скрипнув зубами, шагнул к дрожащему ублюдку мой Сид. «В таком случае побег вашей бывшей жены уже не выглядит столь безрассудным. Лишь за это вас можно приговорить к наказанию. Но мы ведь знаем, герцог Оберон, лорд Карлтон. Данный договор — лишь верхушка айсберга. какой была услуга. Я выплатил за его светлость карточный долг. Выпалил на одном дыхании усатый. Ложь! Рыкнул мой принц. Теперь хочу правду. Я выплатил за Стефана Аберона карточный долг. Перед вступлением в брак он был на мели. Вновь повторил тот, кто должен был стать моим кошмаром. Мгновение, глаза Азазеля сверкнули лазурным пламенем, и он шагнул к закованному в цепи мужчине. «Правду!» — прошипел змеем любимый. «Избавиться!» — тихо прошептал лорд Карлтон. «Не слышу. Я обещал избавиться от семьи Руше». На одном дыхании выпалил арестант под воздействием магии Азазеля. Громкое признание эхом прокатилось по залу, вызывая ошеломленные шепотки аристократов. «Уведите», — устало вздохнул любимый, — «обоих в темницу. Разберемся с ними позже. Ваше Величество», — обернулся мой сит к родителю, — «в свете открывшихся событий я прошу освободить герцогиню Левелин Руше от оков этого брака». «Сегодня же займусь этим лично, миледи», — взглянул на меня его Величество. «Я не смог защитить ваших родителей, но хотя бы постараюсь вернуть вам то немногое, что эти люди еще не успели разрушить».